409. Записывайте все особенные случаи. Только запись сохранит многие замечательные явления, они иначе тонут в сумерках безразличия. Представьте себе, что самые ваши любимые жизнеописания не были бы закреплены. Теперь бы вы не знали их, и много вдохновения не зажглось бы в сердцах ваших. Так не стыдитесь записывать, хотя бы кратко, что вам кажется особенным. Не взвешивайте, мало или велико, но считайте по необычности. Именно необычность дает много наблюдений над миром огненным. Каждая искра его уже необычна. 410. Кто может похвастаться, что достиг всей меры устремления? Поистине нет такого безумца. Каждое сердце понимает, где путь блага, ускорение огненного. Нужно по-человечески напоминать часто о благом натиске, как прекрасно такое постоянное горение. Нет такой темницы, где не мог бы сиять огонь сердца, так красотою пылайте. 411. Язык духа является насущным для тонкого мира. Сущность его будет лежать в тонкой природе, но все-таки можно приучать к нему и в земном состоянии. Такое приучение будет полезным огненным испытанием. Школа должна узнавать находчивость учеников по заданию одного слова и затем по одному взгляду. Последний опыт будет ближе всего к миру тонкому. Кроме того, можно также развивать относительность обращений по качеству собеседника. Итак, каждый в земной беседе употребляет лучший язык для собеседника, считаясь с его сознанием. Каждый школьный учитель знает, как многообразен должен быть его язык, чтобы сделать друзей и школьников. Но кроме школы, в каждом доме умеют различать взгляды хозяйки. Так среди обыденной жизни проявляются особенности тонкого порядка. Стоит лишь их отмечать, углублять и распространять, но для этого следует проникнуться уважением к будущему и полюбить главный фактор тонкого мира — огни. Настаиваю на выражении «полюбить огненно», тем только можно усвоить эту трудную для земли стихию. Явление наших бесед прежде всего должно ввести в понимание мира тонкого и, как апофеоз его, приблизить безбоязненно к сиянию мира огненного. У нас радость, когда среди земного пребывания устанавливаются меры тонкого мира. Тем мы от земли приближаем сотрудничество с дальними мирами. Иначе говоря, участвуем в явлении эволюции. 412. Ныне установлен порядок отрицаний. Но никто не войдет без страха через мир тонкий, если не омоется, рея в пространстве чувства знаний. Недавно такой образ мысли называли бы поэтическим и перестали бы обращать внимание, но теперь уже понимают, что формула синтеза поможет больше. При спешном отправлении отъезжающих напутствует одним словом, наиболее нужным. Так посылаем слово «агни». 413. Мысли, как грибы в лесу, надо собрать их. Когда идут за грибами, не ищут орехов. Так нужно знать каждый час самое нужное. Вместим явления разнообразные, но будем помнить нужное и найдем к тому краткий путь. Это будет адамантом. 414. Утверждаю, что сейчас надо собраться явлением силы и мужества. По всему миру силы тьмы идут натиском. Неужели силы добрые будут между собой на кулачках биться? Уявление боли сердца, конечно, происходит от посылаемых мыслей. Врач назвал бы это спазмой аорты, но не принял бы во внимание, какие внешние причины важны. Неужели можно видеть лишь следствие, не усматривая причины?